Глава 12. В дыму и в искрах. Глафире немного стоило, однако, труда показать Весленеву всю бесцельность его дальнейшего пребывания за границей после ее отъезда. Весленев сам знал, что он остается ни при чем. И хотя страх долговой тюрьмы в России был так велик, что испепелял в нем даже самый недуг любви к Глафире, когда Глафира, приняв серьезную мину, сказала ему, что все эти страхи в существе не очень страшны, и что она дает ему слово не только провести его благополучно через Петербург, но даже и увести к себе в деревню, то Иосаф выразил полное желание ее слушать и сказал: «Конечно, я понимаю, что возможно и спастись, потому что в Петербурге я могу никуда не выходить и сидеть, запершись в какой-нибудь комнате, а в вашей деревне там все эти становые и все прочее в вашей воле. Да и к тому же я могу переезжать из уезда в уезд, и меня моя драгоценная супруга не изловит». Он даже предался мечтам по этому случаю, как он будет перебегать из Бодростинского имения в одном уезде в другое, его же имение, находящееся в другом уезде, и сделается таким образом неуловимым для беспощадной жены своей и ее друга Кишенского. И Иосаф Платоныч, уносясь такими мечтами, сделался даже весел и начал трунить над затруднительным положением, в которые он поставит этим коварством несчастных становых. Но Глафира неожиданно разбила весь этот хитрый план и разрушила его счастливую иллюзию. Она назвала все это ребяческою полумерой, и на место невинной затеи Весленева докончить свои дни в укрывательстве от тюрьмы сказала, что уж пора его совсем освободить от всех этих утеснений и эмансипировать его таким благонадежным способом, чтобы он везде свободно ходил и всем показывался, но был бы неуязвим для своих недругов. Мысль эта, разумеется, представилась Весленеву очаровательную, но он, считая ее слишком невероятную, опять требовал объяснения, а Глафира ему этого объяснения не давала. «Я вам не могу этого рассказать, как я думаю это сделать, но я это сделаю», — отвечала она на его вопрос. «Вы это так думаете только, или вы в этом уверены?» «Это иначе не может быть, как я вам говорю». «Но в таком случае почему же вы не хотите ничего сказать мне, как вы это сделаете?» «Потому что вам этого не нужно знать, пока это сделается». «Вот тебе и раз. Но ведь я же должен быть в чем-нибудь уверен». «Ну и будьте уверены во мне». «В вас. Я это слышал». «Что? Разве вы мне не верите?» «Нет, нет, не то, не то. Я вам верю. Но ведь, позвольте-с, ведь это все меня довольно близко касается. И уж потому одному я должен... Поймите, я должен знать, что вы со мной намерены делать». «Нет, вы именно этого не должны». «Почему-с? Скажите мне разумную причину, почему». «Потому что вы скверно сотворены». «Шутка не ответ». «А я и не шучу, и мне даже некогда с вами шутить, потому что я сейчас уезжаю, и вот я вижу, идут комиссионеры за моими вещами и приведен фиакр. Хотите положиться на меня и ехать со мною назад в Россию с твердою верой, что я вас спасу, так идите, забирайте свой багаж и поедем. А не надеетесь на меня? Так надейтесь на себя с благочестивым Устином и оставайтесь». В это время в комнату вошли комиссионеры, и Глафира им указала на свои упакованные вещи, которые те должны были взять и доставить на железную дорогу. «Подождите же, я сейчас притащу свой саквояж, пусть они его захватят», — произнес скороговоркой Весленев. «Только, пожалуйста, поскорее, а то мы можем опоздать на поезд», — торопила его Глафира. «О, не бойтесь, не бойтесь, я в одну минуту!» — воскликнул на быстром бегу Весленев, и действительно, не более как через 5 минут явился с пустым саквояжем в одной руке, с тросточкой, зонтиком и пледом в другой и с бархатной фуражкой на голове. Сдав вещи комиссионерам, он сам сел с Глафирой в фиакр и через час уже ехал с нею в первоклассном вагоне по северной железной дороге. До Берлина они нигде не останавливались, и Жозеф повеселел. Он был доволен тем, что ездят с Глафирой рядом в одном и том же классе, и предавался размышлениям насчет того, что с ним должно произойти в ближайшем будущем. Он уже давно потерял всякую надежду овладеть любовью Глафиры, поддавшейся, по его словам, новому тяготению на брак, и даже не верил, чтобы она когда-нибудь вступила с ним и в брак, потому что какая ей в этом выгода? Но размышлял он далее. Кто знает, чем черт не шутит. По крайней мере, в романах, над которыми я последнее время поработал, все говорят о женских капризах, а ее поведение по отношению ко мне странно. Уж там, как это ни разбирай, оно странно. Она все-таки принимает во мне участие. Зачем же? Почему и для чего это ей, если бы она мною не интересовалась? Нет, во всем этом я вижу явные шансы, позволяющие мне надеяться. Но только одно скверно, что я женат, а она замужем, и нам невозможно жениться. Разве тайна? В Молдавии, чтобы поп обвенчал и в книжку нигде не записывал. Эта блестящая мысль его посетила ночью, и он тотчас же поспешил сообщить ее Глафире с предложением повернуть из Берлина в Молдавию и обвенчаться. Но Глафира не соблазнилась этим и отвечала: «Что же это будет за брак такой?» «Да чего же? Ведь если это для совести, так там тоже православный священник нас будет венчать». «Прекрасный план!» — заметила ему, отворачиваясь, Глафира. «Ну, а если для положения?» — буркнул Весленев. «Так тогда уж, разумеется». «Что?» — уронила, глядя в окно, Бодростина. «Тогда ничего сделать нельзя, пока Михаил Андреевич жив», — ответил, вздохнув, Весленев. «Но вот то-то и есть. А есть вещи еще и важнейшие, чем положение». «Это деньги?» «Да, деньги. Деньги очень важны и делают большой эффект в жизни», — повторил Жозеф слова, некогда сказанные в губернской гостинице Гордановым. «А все эти деньги могли бы и должны быть ваши, то есть ваши, если только...» При этих словах Глафира еще больше подалась в окно, и тотчас же увидала возле своего лица любопытный лик Жозефа, неотступно желавшего знать, в чем дело. Какое «если» может разрушить замревший пред очами души его большой эффект в жизни? Он так неотступно приставал с этим вопросом к Глафире, что она, наконец, сказала ему, как бы нехотя, что «если» заключается в том, что значительнейшая доля состояния ее мужа может достаться его племяннику Кюлевейну. «Этому кавалерийскому дураку-то?» — воскликнул с сознанием огромных своих преимуществ Весленев. «Да, этому дураку». «Ну уж, это глупость». «Глупость, да весьма вероятная и возможная. И притом такая, которую нельзя отвратить». «Нельзя?» «Я думаю». Они замолчали и продолжали по-прежнему сидеть друг против друга, глядя в открытое окно, мимо которого свистел ветер и неслись красные искры из трубы быстро мчавшегося локомотива. Поезд летел, грохотал и подскакивал на смычках рельсов. Весленев все смотрел на дым, на искры и начал думать, почему не предотвратят этих искр. Почему на трубе локомотива не устроит какого-нибудь искрогасителя? И вдруг встрепенулся, что ему до этого совсем нет никакого дела, а что гораздо важнее найти средства, как бы не досталось все Кюлевейну. И чуть только он подраздумал над этим, как сейчас ему же показалось, что искомое средство есть, и что он его даже нашел. Жозеф откашлянулся, крякнул раз, крякнул еще и, взглядывая на Глафиру, произнес: «А что, если...» Она молча устремила на него свои глаза и, казалось, желала помочь ему высказываться, но Жозеф ощущал в этом некоторое затруднение. Ему казалось, что его голос пал и не слышен среди шума движения. Да и притом вагон, покачивая их на своих рессорах, постоянно меняет положение их лиц. Они трясутся, вздрагивают и точно куда-то уносятся, как Каин и его тень. «Что же, все это вздор. Почему не сказать?» — думал Весленев и, набрав храбрости, молвил: «А что, если этого Кюлевейна не станет? Он единственный прямой наследник Михаила Андреевича, или есть еще и другие?» «Я никого другого не знаю», — отвечала грубым контральту Глафира. «Но я не понимаю вас, почему это его вдруг не станет?» «А если его того?» И Весленев, сложив кисть левой руки чайничком, сделал вид, как будто что-то наливает. Но в это время колесо вагона подпрыгнуло и запищало на переводной стрелке, и собеседники, попятясь назад, подались вглубь своих мягких кресел. В вагоне, кроме их двух, все спали. Когда поезд остановился у платформы станции, Глафира встала с места. Она оправила юбку своего суконного платья и, насупя брови, сказала Весленеву: «Вы начинаете говорить странные глупости». С этим она вышла, и, не смевший следовать за нею Жозеф, видел из окна, как она быстро, как темный дух, носилась, ходя взад и вперед по платформе. Несмотря на то, что на дворе еще стояли первые числа марта, и что ночной воздух под Берлином был очень влажен и прохладен, Бодростина обмахивалась платком и жадно впивала в себя холодные струи свежей атмосферы. Весленев это видел и понимал, что путешественница чем-то сильно взволнована, но он этого не приписывал своим словам, до того он сам привык к их ничтожеству. Не соединял он этого и с резким ответом, с которым Глафира вышла из вагона. Это тоже для него была не новость и даже не редкость. Но он очень испугался, когда послышался последний звонок, и вслед за тем поезд тронулся одновременно с кондукторским свистком, а Глафира не входила.